Привязанный бездушными санитарами к телу холодной и жесткой койки со вспученным матрасом и выпачканной дерьмом простыней, дедушка синел на глазах, задыхался и все хрипел об успокоительном. «А ему нельзя», — заявляли санитары с твердой уверенностью. Синие руки коченели в судорогах, затягивая петли. Душа отлетела в погожий солнечный денек. Чудес не бывает, медицина бессильна. Когда его увозили в морг, был летний, погожий.